Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Увертюра. Неизвестная зона. 29 декабря 2020 года. 10 часов 54 минуты. На час. Скопление пехоты. 110 метров. Возбужденно доложил Шпагин, выровняв машину. Принял. Отозвался лейтенант Макаров, приникнув к своему командирскому перископу и отыскав взглядом указанную механиком-водителем цель. Скоплением пехоты оказалась группа из пары десятков пехотинцев, облаченных в грязно-бурые стеганки и весьма поганого вида металлические шлемы, которая перегруппировывалась вокруг фигуры, которую Дмитрий обозначил для себя как вражеского офицера. Облачен офицер был в длиннополую кольчугу, выглядывавшую из-под заляпанного кровью бледно-желтого сюрка и шлем-луковицу, а в руках держал длинное древко с порядком разодранным золотисто-желтым знаменем, которым активно размахивал, собирая бойцов. Макаров быстро прикинул, стоит ли тратить снаряд из их и так уже практически ополовиненного боекомплекта на подобную цель, и расчет этот сложился не в пользу пехотинцев. «Гриша, давай осколочный», — приказал он, проверяя на дисплее оставшиеся снаряды. «Есть осколочный», — немедленно отозвался сержант Коробов, приводя в действие упрятанный в недрах машины механизм заряжания. Гулко лязгнув, казна орудия проглотила боеприпас и с щелчком закрылась. Сходу. Дистанция 100, азимут плюс 15. Целься в того, что со штандартом. Есть цель. Огонь. Оглушительно громыхнув, 125-миллиметровая танковая пушка отправила навстречу противнику тяжелый осколочно-фугасный снаряд. Боеприпас лег точно в середину мнимого строя пехотинцев, немного не долетев до их командира. Мощный взрыв поднял в воздух огромный фонтан земли, перемешанный с ошметками разорванных тел бедолаг, оказавшихся в зоне поражения. Наиболее везучие солдаты разлетелись в стороны, отброшенные ударной волной. У них еще был крохотный шанс уцелеть. Попадание. Цель уничтожена. С какой-то почти детской радостью в голосе отрапортовал Шпагин. На 11, крупная группа пехоты. Убегают, преследуем. Отставить, Коля. Мы не на охоте. Рыкнул в шлемофон Макаров, которому совершенно не нравился ажиотаж парня. Меньше ход. Поразмыслив, Дмитрий все же приказал дать вслед убегающим пару коротких очередей из спаренного пулемета в качестве острастки. Несколько наиболее медлительных рухнули на землю, скошенные винтовочным калибром. Главное, что они бегут. Глубоко вдохнул спертый башенный воздух лейтенант, в очередной раз осматриваясь в приборы. Авантюрная задумка все же удалась. На поля боя царил абсолютный хаос, главным источником которого были танки их роты. Крики воинов, перемалываемых звеньями стальных гусениц, тонули в оглушительном реве двигателей, которые танкисты специально гнали на повышенных оборотах, дабы производить как можно больше шума и дыма. Периодически гвалт сражения разрывали резкие гудки ревунов боевых машин. Солдаты противника зачастую от одного только вида железных чудовищ толпами обращались в бегство, бросая знамена, осадное снаряжение, а иногда и затаптывая собственных командиров, пытающихся восстановить порядок. То тут, то там в небо взметались фонтаны земли и столбы дыма, а ленты трассеров пересекали поля боя, уходя на сотни метров вперед, ища себе жертву. Взвод. Доложить о. Договорить Макаров не успел, так как что-то сначала силой ударилось в танковый борт, а затем, судя по звуку, о крышу башни. Все целы. Нервно крикнул Дмитрий, немедленно начав крутить головой в поисках противника. Так точно. Быстро отозвались бойцы. Что это за хрень была? Уже спокойнее поинтересовался лейтенант, продолжая шарить взглядом по визиру. «Похоже, нам в борт что-то врезалось», — неуверенно ответил мехвод. «Другая машина?» «Никак нет», — слабовато толкнула для коробки. «Тогда какой?» Попытавшийся озвучить свою мысль командир был прерван донесшимся откуда-то сверху скрежетом. «Это, мать, что еще такое?» «Похоже, у нас на чердаке кто-то скребется», — задумчиво изрек Коробов, потянувшись к личному оружию. «Разрешите проверить». «Отставить», — решительно отмахнулся от инициативы наводчика Макаров, зажав кнопку связи. «Молот 1-2, прием. Молот 1-2 на связи, прием». Донесся из динамика бодрый голос командира второй машины. «Саня, посмотри, что у меня за грызун на башне завелся». «Так уже, товарищ лейтенант», — ответил Семенов, судя по голосу, с трудом сдерживая смех. «Рыцарь у вас там завелся». пытался протаранить вас на лошади, с копьем. Ему бы в прыжках с шестом выступать. Красиво летает. Что этот атлет там вытворяет? Пытается блоки динамической защиты мечом отковырять. Тут сержанта, наконец, прорвало, и из динамиков шлемофона послышался заливистый басистый ржач. Только чего-то не получается, похоже. Ха-ха-ха. Но он старается, героически. Ах-ха-ха. Так, отставить смех. Рявкнул Макаров, хотя тоже мысленно улыбнулся, представив эту картину. Однако, вспомнив, что абориген портит его машину, мигом собрался. Коля, резко, полный ход, остановка, затем снова полный и плавно на малый. Все понял. Так точно. Резво отозвался Шпагин. Исполнять. Нет, блин, давай подождем, пока он себе сувенир от башни отковыряет. Живо пошел. О последней фразе Макаров тут же пожалел, поскольку и так уже порядком накосячивший за день мехват выполнил команду со всем энтузиазмом, в результате чего лейтенант чуть не приложился головой о выступающей части внутреннего убранства башни. «Ну все, Шпагин, ты у меня следующий ПХД не переживешь», — проворчал про себя Макаров, снова зажав связь. «Семенов, где там этот акробат недоделанный?» «Сидит, давясь смехом», — прохрипел сержант. «Вы бы его видели. Чуть через башню не перелетел. На борту сейчас. Ахахаха. Дронт. Толпа на 11 часов. Ну-ка шугани их». Последняя часть фразы, похоже, относилась к его наводчику. «На каком борту?» — рявкнул Макаров, которого уже порядком взбесило упорство местного горе-наездника. «Левый борт. А нет, на корму перебрался. Видимо, решил, что там чешуя потоньше. Хи-хи-хи-хи. Я этому укротителю сейчас покажу потоньше». Выхватив из разгрузки пистолет и сделав глубокий вдох, Дмитрий отпер запор люка башни и вцепился в рукоятку. Резко выдохнув, он открыл люк и, используя его как укрытие, высунулся из башни, выставив перед собой оружие, тут же развернувшись к корме. Взгляд Макарова встретился с воином в черно-синей бригантине, отчаянно вцепившимся в притороченный к башне инвентарный ящик. Шлем у рыцаря отсутствовал, плохо остриженные грязные волосы прилипли ко лбу, а вытаращенный взгляд наглядно демонстрировал, что абориген совершенно не ожидал, что изнутра чудовища выглянет вполне человеческое лицо. Крайне злое, к слову, лицо. «Пошел нахер с моей машины», — прорычал Макаров, нацелив оружие на голову пассажира. Хлопок пистолета был едва слышен из-за рева двигателя, однако сраженный наездник рухнул на корму танка с простреленной головой, тут же скатившись по инерции на землю. Удовлетворившись этой маленькой местью, лейтенант вернулся в боевое отделение, заперев люк. Так, одну проблему решили, собрался было снова расположиться на своем месте Макаров, но в машину снова что-то ударило, на этот раз спереди. Да что за черт? Еще один акробат-самоубийца. Командир, попадание. Лоб корпуса. Камень, неуверенно отозвался Коробов. По нам катапульта что ли врезала? Удивленно вздернув бровь, ответил Дмитрий, прильнув к приборам наблюдения. Ох, мать, ни одной катапульты, баллисты, трибушета или чего-то подобного в пределах видимости, как и ранее, не обнаружилось, зато метрах в 300 по курсу ему удалось заметить странное свечение, исходившее от облаченного в балахон человека с посохом, окруженного плотным кольцом ощетинившихся копьями пехотинцев. Матерь Божья, колдун, прямо по курсу, дистанция 400, заряж. Договорить командиру не дал еще один мощный удар, пришедшийся на нос машины и заставивший ее накрениться вперед, оторвавшись кормой от земли. На несколько секунд все прочие звуки заглушил звук гнущегося металла и крошащегося камня, сыпавшегося с брони. «Все живы!» — выкрикнул Макаров, потирая повторно ушибленное о приборы чело. «Жив!» — проворчал сбоку Коробов, с шипением сгибая и разгибая руку в локте. «Живой!» — головой только приложился, мученически отозвался Шпагин. «Доложить о повреждениях», — приказал Макаров, тем временем пытаясь хоть что-нибудь разглядеть в треснувший триплекс. «Ходовая в хлам. Никуда не поедем», — кратко резюмировал состояние вверенного ему оборудования Коля. «Орудие и башню заклинило намертво», — не менее радужно отозвался Коробов, подергав тумблеры. «Блеск», — выругался лейтенант, связываясь со взводом. «Говорит Макаров. Подбит колдуном». «Запрашиваю огневую поддержку на 300 метров по фронту от своей машины», — говорит Серп-4-1, — «выдвигаемся на помощь». «Очень, мать вашу, вовремя. Будьте осторожны, противник кидается камнями. От последней брошенной на автомате фразы Дмитрий чуть сам не выпал в осадок. «Камнями!» – неуверенно отозвался командир машины поддержки. «Гигантскими чертовыми камнями! Они мне полтанка разворотили!» «Что не ясно!» – огрызнулся Макаров. «Вас понял, молот один на один, соблюдаем осторожность!» – серьезным тоном ответил серп. Выдохнув, Дмитрий осел в кресле, позволив себе расслабиться. «А может, из зенитного его попробовать?» Деликатно поинтересовался Коробов. «Ну, его, нахрен. Стрелы в голове мне еще не хватало», без какого-либо энтузиазма отозвался Макаров. «Сейчас терминаторы подъедут, решат вопрос. А пока сидим тихо и надеемся, что по нам не сделает контрольный выстрел». Вспышка. Накаркал, подумал лейтенант, прежде чем машину снова тряхнуло. Машину снова сотряс чувствительный удар, следом за которым раздались хлопки сработавших коробов динамической защиты. В танке резко запахло гарью. Попадание в правую щеку башни. «Танк горит!» – испуганно завопил Шпагин. «Отставить панику!» – уверенно скомандовал Дмитрий. «Есть возгорание внутри?» «Никак нет», – нервно ответил Мехват. «Ну так и сиди спокойно. Сейчас потухнет. Зажми нос чем-нибудь, если так уж воняет», – ответил лейтенант, активируя принудительную вентиляцию. «Что-то как-то быстро теплеет», – опасливо произнес Коробов. Макаров уже собирался добавить еще одно едкое замечание по этому поводу, но запнулся, заметив, как от прибора наблюдения потянулись струйки сизого вонючего дымка. Окраска на внутренней поверхности башни начала трескаться. Температура внутри танка действительно быстро росла и постепенно начала подбираться к показателям неплохой сауны. «Что за черт?» Он протянул руку, чтобы дотронуться до брони, но тут же с шипением отдернул. Внутренняя стенка башни уже напоминала конфорку и, похоже, продолжала нагреваться. Наконец вспомнил состоящий в танке странный запах, так горела сталь. «Эта дрянь нам сейчас броню прожжет». Внезапно осознал всю степень опасности Макаров, немедленно заорав не своим голосом. «Покинуть танк!» Он схватился за ручку люка, но тут же с воплем отдернул обожженную ладонь, воспевая матерную оду собственной сообразительности. «Командир, сюда!» — крикнул Коробов, исчезая в собственном люке. Поскольку протискиваться вниз к спасительному люку, находившемуся под задницей Мехвода, в сложившихся обстоятельствах было неприемлемо долго, Макаров, изогнувшись как индусский йог, рванулся к находящемуся на другой половине башни люку наводчика мимо заклиненного в верхнем положении казенника сломанного орудия, стараясь не пользоваться при этом обожженной конечностью. Наконец, отбив себе все, что было можно отбить, костеря при этом на чем свет стоит отечественных танковых конструкторов, лейтенант вывалился из люка, как кобра из норы, шипя и плюясь на окружающий мир. Спокойно полежать на броне, впрочем, не удалось, так как волшебный огонь неумолимо проедал себе путь внутрь боевой машины, прямо навстречу бакам с остатками горючки и далеко не пустой боеукладки. Спрыгнув вниз, держась здоровой рукой за поручни, он обнаружил обоих членов своего экипажа, оживленно потрошащих ящик с оружием, который Коробов успел отодрать от башни. «Живо уходим, сейчас рванет!» — крикнул Макаров, отвлекая бойцов, усиленно набивавших нацепленные разгрузки скудным набором припасов. Все трое, похватав, что успели, бросились прочь от машины. Предсказанный им взрыв не заставил себя долго ждать, и ударная волна повалила не успевших особо далеко отбежать танкистов на землю. «Вот и отсиделись, сука!» – прохрипел Макаров, борясь с оглушительным звоном в ушах. «Дим, давай перевяжу!» К нему подполз Коробов, доставая перевязочный пакет. «А там обезболивающего нет, жжет, падла! Какие мы нежные!» – хохотнул Гриша, вытирая запястьем разодранный при падении лоб. «Командир!» — закричал Шпагин, указывая вскинутым к плечу автоматом на что-то вдали. Повернув голову, Макарову остро захотелось немедленно и основательно окопаться. К их позиции стремительно несся, растянувшись красивой шеренгой, крупный отряд настоящей, мать ее, рыцарской конницы. «Никакого риска, — говорили они, — хрипло произнес лейтенант, бросив короткий взгляд на догорающий остов своей машины. — Чего встали? Бегом назад к танку. ПХД. Паркохозяйственный день. Примечание к части. А вы, дамы и господа читатели, идущий на критику приветствует вас. Отзывы, возражения и предложения всегда категорически приветствуются. Глава 1. Закат. Великое княжество Сильверан. 3 число месяца восхождения. Солнце неспешно клонилось к закату, окрашивая небо в багровые тона, в то время как янтарные блики мерцали на клинках и доспехах воинов, самозабвенно умерщвлявших друг друга на опушке хвойного леса. «Слушай, тяжело дыша», — произнесла наемница, обходя стоящего перед собой воина по дуге, «ну зачем тебе тут умирать, молодой же еще? Бросай оружие, уйдешь живым, слово даю». «Много ваше наемничье слово стоит», — сплюнул облаченный в залитую кровью кольчугу мечник, перемещаясь в такт движением противницы. «Продажные куски дерьма, ну-ну, зачем так грубо?» — улыбнулась она, продемонстрировав клыки и крутанув в руках короткие мечи. «Я ведь и обидеться могу, мальчик. Сейчас я покажу тебе, какой я мальчик», — рявкнул воин, снова начав наступать на нее, совершая сильные размашистые выпады. Меч дважды прошелся по диагонали, но так и не зацепил Юрка отступающую наемницу, отдышка которой уже практически пропала. «Зря стараешься, все равно не поймаешь», — вызывающе усмехнулась она, подернув своими лисьими ушами. «Сдавайся уже. Посмотрим, как ты будешь улыбаться, когда я отрежу твой драный хвост, шлюха». С отдышкой прохрипел воин, отступив на шаг назад и выставив меч перед собой. «А вот была ошибка», — зашипела лисица, бросившись в лобовую атаку. «Идиотка», — едва слышно выдохнул мечник, обманчиво уйдя в защиту, а затем резко сделав выпад навстречу противнице. Клинок устремился точно в весьма приметную даже под бригантиной грудь наемницы, однако одним молниеносным движением та сместилась с линии атаки в бок, одновременно отведя одним из своих клинков острие меча противника в сторону. Буквально пролетев мимо парня, лисица развернулась в полоборота и нанесла укол в его колено вторым мечом, тут же отскочив на шаг назад. Воин закричал от боли, потерял равновесие и тяжело завалился вперед, выронив меч. «Тварь!» — выкрикнул он, упав на четвереньки, зажимая кровоточащую рану, от которой по ноге должны были начать быстро расползаться холод и онемение. «Трусливая сука! Это что, яд? Конечно, я же в конце концов грязная наемница!» — зло улыбнулась лисица. «Не бойся, он тебя не убьет!» Она медленно обошла раненого со спины, после чего резким движением поставила практически парализованного солдата на колени вертикально, удерживая за воротник. Но знаешь что? Нагнувшись из-за спины, ласково промурлыкала она ему на ухо. «Никто не смеет называть меня шлюхой». Меч одним резким коротким движением перерезал солдату глотку, и тот, захлебываясь собственной кровью, с хрипом упал на землю. «Ну, вот и все», — выдохнула наемница и, убедившись, что в живых вокруг осталось только несколько членов ее банды, вытерла с клинков кровь и убрала оружие в ножны. Лежавший в левой руке меч неслышно для окружающих зашипел, извещая хозяйку о том, что все еще голоден. «Цыц!» — мысленно шикнула на него воительница и потянулась к висевшему на поясе поверженного врага футляру с королевской печатью на пломбе. «Да будь ты проклят пред всеми богами!» — громко выругалась она, сломав ее и обнаружив, что футляр пуст. «Надеюсь, остальным повезло больше». После этой фразы наемница направилась к трупу своей несчастной лошадки, пусть и не намеренно, но закрывшей хозяйку от стрелы лучника, ценой своей жизни. Проходя мимо одной из груд трупов, усеивающих идущую вдоль леса дорогу, лисолютка учуяла в ней кого-то еще живого. Под крупом навалившейся на седока лошади, медленно умирал одинокий королевский рыцарь. Завидев подходящую к нему наемницу, боец начал извиваться ожесточеннее, лишь причиняя себе этим еще большие страдания. «Ты уже мертв», — медленно произнесла она, присаживаясь рядом с ним и кладя руку на лоб. «Успокойся, воин. Твой земной путь окончен. Следуй к свету без сожалений». По лицу бившегося секунду назад в агонии рыцаря пролегла одинокая дорожка слез, после чего оно приняло смиренное выражение. Улыбнувшись на прощание, лисица воткнула в его висок свой изголодавшийся меч. «Да примет тебя наша матерь», — закончила ритуал наемница, поднимаясь на ноги. «Капитан!» — басисто раздалось со стороны. Обернувшись, капитан наемной банды «Стальные шкуры» Эллирия Илисиль заметила скачущих к ней лейтенантов, во главе со здоровым, закованным в сплошной нагрудник волколюдом, как называли его род господствующие сейчас над миром люди. С ног до головы уроженец волчьего народа был покрыт брызгами крови. «Отличного ты себе коня нашел, Гекс», — улыбнулась Феллирия, поглаживая морду серой лошади, на которой восседал ее подъехавший заместитель. «И седло, похоже, удобное. Моего вот опять убили, А мне он так нравился. Намек ясен, забирай на здоровье, смекнул волк, тут же ретировавшись из седла и передав поводья командиру. Все равно предпочитаю более темную масть. Какая ты душка, хлопнула волка по плечу наемница, одновременно используя его в качестве подставки, чтобы, ловко развернувшись в прыжке, запрыгнуть в седло. Послание нашли, нашли. Волк гордо продемонстрировал взломанный футляр со свитком внутри. Отлично, значит, работу сделали, улыбнулась капитан, крутя в руках полученный от заместителя ценный тубус. Сильно эта Северная гвардия нас потрепала. Да как сказать? Почесал затылок волколют, отворачиваясь в сторону заката. Гиекс недовольно протянула, Илисиль, наклонившись в седле. КХМ, ну умы это, еще не всех пересчитали. Да и маги, может, кого еще откачают. Гексриарграм, зашипела наемница, чувствуя, как у нее встает дыбом шерсть. Посмотри на меня и отвечай на вопрос. Сколько? Спокойно, командир, медленно повернулся Грам, неспешно поправив латный воротник. Только не кричи, это не соответствует твоей репутации. Сколько? Рявкнула на него наемница, хотя уже чувствовала по ауре поля боя, что ответ ей очень не понравится. Гексу, похоже, действительно стало не по себе. Под ее гневным взглядом. Примерно, 150. Скорее всего, к утру станет еще меньше. Эй, Эллирия, очнись. Однако капитан Илисиль просто застыла в седле, смотря на горизонт пустым взглядом, и практически не шевелясь. Лишь одинокая прядь растрепавшихся волос слегка покачивалась на ветру. 150. Медленно выговорила она, спустя минуту гробовой тишины. Усталые наемники табуном, молочием напоминающим строй, медленно плелись по Сильверанской равнине в сторону видневшегося на востоке лагеря армии Великого княжества Брамар. Во главе отряда, верхом на трофейной лошади, шествовала капитан Илисиль, однако мысли ее были далеко от этого места. Разум искал причину столь катастрофической для наемников победы. Задание, выданное тысячником княжича, было простым. Следовало перехватить потрепанный отряд королевских всадников, следовавших к князю Валстерну с неким важным посланием. Стальные шкуры без особого труда выследили и настигли посланцев, однако, вместо потрепанных и усталых солдат, в лесах Сильверана они встретили отряд идущих во всеоружии дружинников под знаменами короля. Поняв, что преимущество не на их стороне, дружинники разделились на несколько групп и попытались скрыться. В то же время со стороны Валанских гор появился отряд конников под знаменем князя Валстерна. Так для наемников начались безумные гонки по глухой местности, перемежавшиеся ожесточенными стычками со слугами королевства. Эллири пришлось разделить свои силы, чтобы не дать сбежать дружинникам с первым посланием и одновременно задержать подкрепление сильверанцев, идущие на выручку своим союзникам. Сейчас это решение казалось ей одним из самых глупых в ее жизни. Дружинников они, конечно, перебили, захватили послание и даже смогли заставить отступить всадников Валстерна. Хорошо, что те не знали, что им противостоит всего-то одна, пусть и весьма знаменитая, банда наемников, иначе бредущий сейчас по равнине отряд был бы еще более жалким зрелищем. Это была победа, по крайней мере, выжившим очень хотелось так думать. «Стой, дальше ни шагу! Кто такие?» – закричал дозорный, увидев приближающихся к лагерю всадников. Стальные шкуры откликнулась Феллерия. «У меня важное послание для князя. Для какого из?» «Сегодня большой выбор», — усмехнулся подъехавший дозорный, коим оказался низкорослый плотно сбитый бородач, по имени Ярин Херк, служивший сотником в первой конной дружине. «Идем, лисица, у них сейчас совет в большом шатре, ты там как раз к месту будешь». Оглядев довольным взглядом целую шкуру командира наемников, он бросил взгляд на потрепанную компанию позади нее. «Так, я не понял, а остальные куда смылись? Тут в округе грабить вроде уже нечего». Сам давеча проверял. «Это все», — буркнула лисица, проезжая в лагерь. «Будь другом, помоги с размещением, пока я князю доложусь». «Не вопрос», — кивнул помрачневший сотник. «И это, сочувствую». «Сочувствием мертвых не поднимешь», — коротко бросила она сотнику, направившись к большому шатру в центре лагеря, перед которым гордо реяли знамена великого княжества Брамар и его сильнейших вассалов, княжеств Антадор и Арксагор. Пока наемники тянулись к заметно разросшемуся лагерю, в большом богатом шатре в центре армии княжества Брамар бурно шел военный совет. «Не тебе меня учить ратному делу, ты, крыса болотная, Все больше распалялся нависающий над столом здоровенный южанин, слегка тронутая сединой борода которого была заплетена в массивную косу. Лучше быть умной крысой, чем тупым бараном. Не остался в долгу худощавый и действительно напоминавший лицом грызуна человек, расположившийся напротив стола на походном стуле. Какой толк нам будет от всей твоей конницы, если надо будет штурмовать замок? Или предлагаешь пробить стену твоей пустой головой? Ах ты, сморчок болотный, я тебе сейчас, князья, довольно. Уверенно привлек к себе внимание хозяин шатра, постучав металлическими когтями своих покрытых древними рунами латных перчаток по серебряному блюду. Не стоит тратить силы и время, вырывая друг другу глотки. Для этого занятия у нас пока еще достаточно врагов. Поправив бороду, Бигар Кровавобороды, князь Антадора, перевел полный недовольства взгляд на посмевшего его прервать княжича Брамара. Доронир Брамар, младший из сыновей князя Агрена Аларукова, по его мнению, походил скорее на свою мать родом с теплого севера, чем на отца, уроженца народов ледяного юга. У княжича были по-бабски правильные черты лица, стройная складная фигура, длинные, завязанные на затылке светлые волосы и бледно-голубые глаза. Последнего, кого напоминал это юнец, так это бравого воеводу, хоть молва и твердила обратное. «Не указывай мне, что делать», — зло гаркнул Бигар. «То, что твой отец решил дать тебе поиграться в воеводу, еще не делает тебя». Однако стоило князю поймать взгляд наследника Аларукова, как его прошиб холодный пот, и он тут же заткнулся. Спокойный взгляд голубых глаз изменился, наполнившись едкой смесью презрения и ярости. «Ваше сиятельство», — начал Брамар, медленно поднявшись со стула и направившись к Кровавобородому. «Я понимаю, что вам может претить находиться под командованием кого-то моложе вас. Когтистая перчатка, которую говоривший вел по столу, с мерзким треском оставляла на нем глубокие борозды. Но позвольте заметить, что пока вы со всей вашей конницей несколько недель гонялись за жалкими остатками армии князя Волога, я, имея 17 тысяч солдат, Доронир подошел в упор к южанину, разгромил королевскую армию и лично прикончил принца Гаскара. И если ты еще раз откроешь свою грязную пасть, чтобы разговаривать со мной в таком тоне, то я отрублю тебе голову и подарю ее на свадьбу твоей дочурке и моего брата. Ты меня понял, вишневобородый баран?» Почти в упор проорал княжич, проткнув когтем перчатки стеганку на груди остолбеневшего Бигара, точно посередине его герба, изображавшего голову черного демонического барана с красными глазами. «Ну-ну, судари, достаточно», — вмешался князь Арксагора, Хейл Асгар, до этого с ехидной улыбкой наблюдавший за происходящим. «Доронир, смею вас уверить, что никто из присутствующих нисколько не умаляет ваших заслуг по уничтожению последней боеспособной армии королевства и убийству последнего сына князя-безумца, да упокоят боги его душу. Бигар имел в виду то, что вам не будет лишним выслушать и учесть мнение старших и более опытных воинов. Все-таки вы позволили слишком многим воинам принца бежать с поля боя, они вполне могут вернуться под знамена его сестры, если доберутся до нее живыми». «Да, пожалуй, вы правы», — неожиданно успокоился Брамар. «Я вспылил, приношу свои извинения, князь Бигар, и я прошу прощения», — неуверенно кивнул здоровый южанин. «Хорошо», — снова надел располагающую улыбку Доронир, возвращаясь во главу стола, стряхивая с него по дороге стружку. «Тогда продолжим. Ваше сиятельство», — княжич Брамар обратился к склонившемуся над картой воеводе один из стороживших палатку дружинников, откидывая полог. «Капитан Илисель из стальных шкур просит аудиенции. Она доставила перехваченные сведения». «Превосходно, скорее пригласите ее», — тут же потерял интерес к карте Брамар, направляясь ко входу в шатер. «Ваше сиятельство», — произнесла вошедшая наемница, склонившись. «Эллирия, как я рад, что вы живы и все так же прекрасны». Подошедший княжич приобнял лисолютку, отчего той пришлось приложить немалые усилия, чтобы не вздрогнуть. «Вы мне льстите», — натянуто улыбнувшись, произнесла она, протягивая письмо, изъятое королевских всадников. Ничуть-ничуть, казалось, оказавшееся в руках у Доронира письмо с секретными сведениями совершенно его не интересовало. «Вы его не прочтете», — осторожно поинтересовался князь Асгар, отхлебывая из чаши с вином. «Незачем», — произнес княжич, бросив короткий взгляд на карту. «Там ведь написано, что оставшиеся в живых солдаты королевской армии собираются в Старом Страже, под знаменами принцессы, то есть уже, наверное, королевы, Мари Лордерон, довольный взгляд Брамара вернулся на застывшую в шоке лисицу. «Вы знали», — тихо произнесла Эллирия, чувствуя, что ей не хватает воздуха. «Да, на самом деле уже давно», — легким движением руки Доронер бросил бумажку, из-за которой наемники пролили столько крови в жаровню, где она в считанные мгновения исчезла в языках пламени. «Просто хотел удостовериться в их упрямстве. Много вы бойцов потеряли. Почти 500, стараясь, чтобы голос предательски не дрогнул», — произнесла лисица. К ним подошли подкрепления сильверанцев. «Ох, какая печальная новость», — закрыл рот рукой княжич. «Просто ужасно. Впрочем, во всем следует искать хорошую сторону, доли выживших существенно выросли. Думаю, некоторые этому даже обрадуются. Не думаю, ваше сиятельство», — Эллирии приходилось призывать всю силу воли, чтобы не вцепиться в это лицемерное безжалостное существо. «В наших рядах было сильно чувство товарищества. У наемников-то», — хохотнул Бигар, но тут же запнулся, поймав на себе полный ненависти взгляд лисолюдки и снова блеснувший злобой взгляд молодого Брамара. «Можете идти, Эллирия», — кивнул Доронер, возвращаясь к столу. «Я пришлю вам еды и вина, чтобы помянуть покинувших нас воинов. Благодарю, ваше сиятельство», — поклонилась лисица и спиной вышла из шатра, изо всех сил стараясь не бежать. Настолько сильно ей хотелось оказаться где-нибудь подальше. Великое княжество Сильверан. Валанские горы, крепость Старый Страж. 5 число месяца восхождения. Солнце окончательно скрылось за горизонтом, погружая долину во мрак. На стенах огромной крепости из темного камня стража уже зажигала факелы, пытаясь хоть немного отогнать тьму. Громада крепости, казалось, вырастала прямо из горного склона. Предания гласили, что древние выстроили твердыню с помощью столь могущественной магии, что ей подчинялась сама земля, заставляя камень течь подобно воде и принимать нужную форму. Сейчас даже мудрейшие архимаги не могли представить себе, как это было возможно. Однако даже эта крепость не устояла перед дыханием времени. Во многих местах по стенам змеились огромные трещины, резные фасады выкрашились, а часть башен просто обрушилась. «Да уж, какая же это развалина!» — проворчал сир Ардран, пока свита принцессы поднималась по ступеням к донжону. «Эта развалина, как вы выразились, сир, простояла на страже нашего мира дольше, чем существует большинство княжеств и родов, и будет стоять здесь до конца времен», — презрительно фыркнул магистр ордена серых стражей, поправляя свой глубокий капюшон, скрывавший сморщенное старое лицо с татуировкой на лбу. «Довольно, Шоран», — шикнула на своего рыцаря идущая чуть впереди принцесса Мария Лордерон. «Магистр Марок любезно позволил нам остаться здесь. Оскорблять его жилище верх неприличия. Я лишь хотел сказать, что эта крепость нуждается в серьезнейшем ремонте», — примирительно поднял руку рыцарь, обращаясь к магистру. «Мне казалось, что король выделял более чем серьезные суммы на ее содержание». «Эх, вы, конечно, правы, сир», — тяжко вздохнул смягчивший тон старик. «Но одним только камнем и известью здесь не поможешь. Эта цитадель была выстроена с помощью магии, и она же поддерживала ее многие тысячелетия. Но магические печати давно иссохли и раскрошились, а сил для создания новых у нас уже нет. Поэтому крепость медленно умирает. Возможно, что еще через пару тысячелетий можно будет просто тут все снести и отстроить заново, как бы грустно это ни звучало. Но ведь у вас остались знания», — удивилась принцесса, поскольку магистр впервые был столь разговорчив с момента их прибытия. «Почему бы вам не обратиться к богам или их избранникам? Их сил могло бы хватить для создания новых печатей». «Боги, апостолы», — произнес Марок, так, будто хотел сплюнуть. «Даже если бы их проклятая сила и годилась для этого, они бы ни за что не стали нам помогать. Все боги только и жаждут, чтобы то, что хранит орден, вновь пробудилось и принесло на наши земли хаос и разорение. Но зачем?» Принцесса замерла от такого откровения старика. «Зачем им это?» Марок посмотрел на принцессу как на несмышленого ребенка, с легкой улыбкой на лице. «Потому что они считают это очень забавным. Для них это, как настольная игра, а мы в ней – фигурки. И только наш орден долгие тысячелетия не дает им начать партию. Ваш отец хорошо это понимал, пока был в своем уме. Увы», – кивнул старик. «Я буду в своих покоях, ваше высочество, и буду рад видеть вас в любое время. Благодарю, магистр», — слегка склонив голову, произнесла принцесса. «Возможно, в словах этого старика есть смысл», — тихо прошептал Ардран, приблизившись. «Возможно, да, а возможно, это просто бред фанатика», — произнесла Мария, направляясь к большому залу, где ее ждал военный совет. «Ваше высочество», — произнесли при появлении Марии все присутствующие в зале, склонившись. «Князь Волок, хвала богам, что сохранили вам жизнь», — обрадованно воскликнула принцесса, увидев старого наставника. «Не стоит благодарить богов. То, что я жив, заслуга исключительно моих людей, отвлекших этого пивобородого барана от меня. Благо, каков герб, таков и род», — слегка усмехнулся потрепанный князь, но тут же посерьезнел. «Со мной осталось меньше тысячи, и много раненых. Простите, что подвел вас и вашего брата. Если тут кто кого и подвел, так это принц Гаскар, причем всех и сразу», — буркнул Валстерн. «Следите за своим языком, князь», — взялся за навершие висевшего на поясе меча Ардран. «Вы говорите о брате ее высочества, который с 8000 отборных солдат королевства и 10000 сильверанского войска попался в ловушку безумного орла и погиб там вместе с великим князем Сильверана, потеряв большую часть рыцарей. Да если бы князь Валак не задержал армию антадорцев, то с того поля никто бы живым не вернулся. И это не говоря о том, что Брамар и половины не потерял в том сражении. Я понимаю ваш гнев, князь», — взяла слово принцесса. «Мы оба потеряли любимых братьев, но гнев не вернет их с того света. Они мертвы, а мы все еще живы, и сейчас нам следует решить, что сделать дальше, чтобы им не пришлось стыдиться за нас перед предками». Повисла гнетущая тишина. «Вы правы, принцесса», — тяжело вздохнул Валстерн. «Боюсь, что я смирюсь с тем фактом, что Мордела больше нет, лишь когда собственными руками раздавлю сердце этого брамарского ублюдка». Князь с заметным усилием вернул себе хладнокровное выражение лица. «Давайте начнем совет». Собравшиеся расселись вокруг круглого стола, на котором была расстелена карта материка Сармарт. Через цепочку островов на северо-востоке, на краю карты была обозначена граница известного мира, за которой, согласно преданиям, лежала богатая новая земля, куда совершили исход древние боги-войны. Однако взгляды присутствующих были обращены на северную часть карты, а именно на горную гряду, отделявшую большую часть северных земель, называемых пределом, от центральной части материка. После битвы при Равинах у Брамара осталось около 10-12 тысяч солдат, начал собрание князь Валак, как наиболее осведомленный из присутствующих. Сейчас к нему присоединились двое вассалов его отца, Бигар Тадор, с 8000 солдат, примерно треть из которых – всадники, а также Хейл Асгар, с 2000. «Всего-то», – фыркнул Валстерн. «Видимо, крысы совсем от жадности рехнулись, раз пожлобились послать войска своему сюзерену. Не стоит его недооценивать», – строго посмотрел на присутствующих Валак. «В основном армия арксагорцев состоит из стрелков с южными луками». Валстерн недовольно цыкнул языком, оценивая масштаб возможных проблем от мощных дальнобойных луков южан. А еще он привел больше сотни боевых магов. Последняя фраза вызвала у всех присутствующих возгласы удивления. Если что и было однозначно в этом мире, так это не любовь южан к магии, после определенных исторических событий. Сейчас объединенная армия южан движется на север, к этой крепости. Вместе с наемниками и прочим сбродом их чуть меньше 25 тысяч. Сейчас нас, учитывая уцелевших рыцарей из королевской армии и моей дружины, меньше 20. «Надо уходить», — бросил Валстерн, после чего принцесса уставилась на него удивленным взглядом. «Оставим раненых под защитой ордена стражей, а сами направимся на восток, к вратам ветров. Как вас понимать, князь?» — подскочила принцесса. «С таким потрепанным войском у нас нет и шанса против южан, а отсиживаться в старом страже, с кучей раненых, как по мне, верная дорога в могилу. Мы можем и не пережить осаду в ожидании, пока этот старый мул, лорд Вассер, соберет с северных лордов ополчение и придет к нам на помощь. Мы тут все с голоду помрем, прежде чем он, наконец, выступит, и, скорее всего, успеем сгнить к тому моменту, как он прибудет сюда». «Нелестно вы отзываетесь о правителе княжества Вострана. Это в его отношении еще лестно, ваше высочество». «Достаточно, я поняла вас», — вздохнула монаршая особа. «А что насчет Востока и Запада, можем ли мы рассчитывать на их помощь?» Из-за стола поднялся Хорстемлин, возглавлявший остатки королевской тайной гвардии.